Глава 265. Требования к следующему продвижению в классе. Вы получили навык «Отражение шипы». Вы получили способность «Стальное тело». По телу Хансяо как будто прошел электрический заряд, вызывая парализующие чувства. Он сосредоточился и попытался ощутить изменения в своем теле. Вытянув руки, он обнаружил, что его тело стало намного прочнее. Он несколько раз ударил себя по груди и услышал в ответ удовлетворительные металлические звуки. «Похоже, я действительно становлюсь мясным щитом». У Хансяо было хорошее настроение. Он был доволен полученной наградой за миссию в этот раз. Он получил вторую особенность улучшения тела. Истинный урон непосредственно уменьшает здоровье, независимо от других защитных характеристик. Например, если кто-то атакует с силой атаки в сотню, она будет уменьшена на определенную величину в зависимости от брони или других защитных показателей. С другой стороны, истинный урон нанесет противнику 100 урона без потерь. С этой способностью его было намного сложнее убить, и он все больше и больше становился похож на персонажа уровня босса. После того, как Хансяо повысил класс механик с магнитной сферой до максимума, у него все еще оставалось 125 миллионов очков опыта. Он решил сразу же максимизировать навык машиностроения, последнее восстановление и отражение шипы, потратив еще 13 миллионов опыта. Он получил 2 дополнительных очка потенциала. Оба этих навыка были очень полезны. Польза навыка машиностроения «Последнее восстановление» была очевидна. Он был похож на боевую виагру механиков. С другой стороны, отражение шипы был очень мощным защитным навыком, поскольку он мог непосредственно снижать часть своего поступающего урона. Максимизация механика с магнитной сферой также разблокировала новые требования к продвижению в классе. Миссия по продвижению в классе запущена. Требования. Достигнуть 80 уровня. Повысить интеллект до 400 очков. Изучить 5 продвинутых знаний механиков. Ну, это замечательно. Глаза Хансяо вспыхнули. Некоторые требования к продвижению класса для основных классов были одинаковыми для всех. Хансяо 4 раза менял класс механик-новичок, техник, механик-стажер и механик с магнитной сферой. Все игроки-механики должны были выполнить те же требования, чтобы стать механиком с магнитной сферой. Только выучив достаточное количество продвинутых знаний и повысив интеллект, они смогут перейти на следующий уровень. Мой интеллект уже составляет 321 очко. У меня есть 40 свободных очков атрибутов, и мне нужно еще всего 39 очков, чтобы выполнить требования. Итак, сейчас важно найти себе какой-нибудь хороший подкласс, чтобы добить оставшиеся очки интеллекта. Даже кому-то вроде Хансяо, который в основном все дополнительные очки атрибутов вливал в интеллект, не хватало очков для смены класса. Игрокам-механикам, не знавшим об этой особенности и произвольно распределявшим очки на разные атрибуты, будет очень нелегко, когда они достигнут этого предела. У них не будет другого выбора, кроме как искать больше подклассов, чтобы получить очки атрибутов. Максимальным пределом версии 2.0 был 90 уровень. Чем выше становился уровень игрока, тем больше опыта требовалось для повышения уровня подклассов. Именно поэтому, чем позже игроки выполняли свои требования по смене класса, тем выше была стоимость. В конце концов, когда большинство очков опыта игроков начинает уходить на повышение подклассов, их фактическая сила станет смехотворной. В прошлом некоторые игроки в галактике смогли выполнить требования к продвижению класса, только достигнув 80 уровня. И не успев повысить свой основной класс после выполнения всех требований, они сталкивались с ограничением по уровню версии. Неудивительно, что эти игроки становились самыми слабыми в PvP-битвах. Хансяо бросил все 40 очков атрибутов в интеллект, пробормотав: «Мне также нужно найти какой-нибудь подкласс. Мои силы уже намного превзошли предел версии, поэтому больше не нужно концентрироваться на повышении уровня. Я должен попытаться найти один из более редких подклассов, который даст мне больше очков атрибутов за уровень, чтобы я смог сменить класс, не сильно повышая уровень». Он не беспокоился о нехватке продвинутых знаний. Это казалось трудным на первый взгляд, поскольку скорость его роста была очень быстрой, и он даже преодолел лимит текущей версии. Но продвинутые знания рано или поздно придут сами. «Эй, черный призрак, могу ли я вернуть свое оружие?» Кто-то окликнул Хансяо сзади. Это был Хавален. Он был боевым механиком и владельцем ракетного молота. Молот все еще был у Хансяо после битвы. Хансяо обернулся и ответил: «Ах, это! Во время боя молот немного плохо функционировал. Я проверил, и похоже, что в твоем молоте есть какая-то неисправность. Давай я его немного подлатаю, потом верну». Или в мыслях Хансяо: «Я его верну тебе, как только сделаю обратное проектирование этой вещи». Хавален сразу же взял под сомнение слова Хансяо. «Есть неисправность?» но он работал нормально, когда я его использовал. О, знаешь ли, повреждение оружия часто неизбежно во время интенсивных сражений. Это оружие было разработано военным заводом Тесея, и мне приказано не разглашать ничего касательно технологии изготовления. Хавален был обеспокоен. Он знал, что Хан Сяо был механиком, поэтому беспокоился вдвойне. «Как ты можешь обо мне так думать?» – сказал Хан Сяо праведным голосом. «Разве я похож на человека, который станет что-то красть? Мы товарищи по команде прямо сейчас. Ты и я!» Хан Сяо ни разу не чувствовал вины за это. Товарищи по команде должны быть использованы. Или чем они будут отличаться от рыбы на рынке? Хавален колебался в течение нескольких секунд, прежде чем наконец смягчился и вернулся туда, где отдыхал. Он не поверил ни единому слову Хан Сяо, но проблема была в том, что этот чувак был намного сильнее любого здесь присутствующего. Что он мог поделать? Агенты шести наций были заняты докладами о сложившейся ситуации своим старшим. Все стороны полностью сосредоточились на этом вопросе. Хан Сяо на самом деле не возражал. Пускай шести нациям станет известно, насколько он силен. Это поможет избежать каких-либо недоразумений в будущем. Хан Сяо увидел, что Беннет скрестил руки на груди и разговаривает с небольшим кругом людей, поэтому подошел к ним. Подойдя ближе, он заметил, что они что-то делают, сняв колесо машины, и спросил. «Чем занимаетесь?» «Я не знаю, заметил ли ты, но мы пытаемся починить это колесо», ответил Беннет немного саркастическим тоном. Хан Сяо странно посмотрел на него. «У меня есть глаза. Выбесить меня пытаешься?» Они стояли, уставившись друг на друга, пока Ханнес, не вытерпев, встал и вмешался. «Колесо прострелено. В багажнике есть инструменты. Сможешь залатать? Ты же механик, не так ли?» Мог сказать и раньше. Хан Сяо засучил рукава, достал инструменты и начал чинить колесо, издавая звуки грохота. Остальные просто стояли вокруг него и пялились, как кучка дураков. После того, как Хан Сяо закончил, Ханнес снова прикрутил колесо к машине. Затем Беннет наконец посмотрел на Хан Сяо и, дав ему сигнал, отошел в сторону. Хан Сяо несколько раз покачал головой и беспомощно последовал за ним. Коллектор прибыл собирать долги. Когда они отошли далеко от лагеря, Беннет остановился, а следом и Хан Сяо. Беннет повернулся и посмотрел в глаза Хан Сяо. «Я жду объяснений». Очевидно, он говорил о двойной личности Хан Сяо. Беннет все еще был зол. Хан Сяо был рад слышать это. Беннет сейчас был похож на надутую невестку. «Итак, ты не хочешь говорить об этом? Посмотри на себя. Хо, думаешь, ты такой крутой?» Вспоминая о том, что произошло за последние несколько дней, Беннет разозлился. «Почему бы тебе не сказать нам, что ты тоже инопланетянин, как те нелюди?» Хан Сяо потерял дар речи. «Попал прямо в точку!» Тем не менее, Хан Сяо был чрезвычайно толстокожим, и независимо от того, сколько Беннет скулил и жаловался, Хан Сяо лишь изредка выдавал «Хм», чтобы дать тому понять, что он все еще слушает. Увидев, что Хан Сяо вообще не хочет говорить, Беннет тоже почувствовал беспомощность и вздохнул, прежде чем сказать. «В любом случае, это все в прошлом». Хан Сяо был его другом, а также человеком, который внес большой вклад в темную сеть. Он также посвятил себя плану святилища, и Беннет полностью ему доверял, поэтому не стал слишком суетиться из-за чего-то подобного. Кроме того, Беннет тайно уважал Хан Сяо за его достижения. Беннет кашлянул несколько раз и продолжил приглушенным голосом. «Ты... как ты преодолел предел?» Являясь сверхчеловеком, он тоже хотел стать сильнее. Беннет хотел спросить об опыте Хан Сяо, в надежде получить какое-то просветление для себя. Его на самом деле даже не заботило о том, что Хан Сяо превзошел его. Беннет никогда не заботился о таких несущественных вещах, и он всегда жил жизнью, доверяя своим друзьям. Хан Сяо был одним из таких друзей. Хотя этот юноша время от времени раздражал его, он все еще был приятным помощником. Хан Сяо немного подумал, прежде чем ответить с невозмутимым выражением лица. «Как в старых учениях. Сначала сделай глубокий вдох, но подожди. Нужно будет сконцентрировать энергию вокруг своего нижнего региона. Ну, ты знаешь, о чем я говорю, так? По сути, твой мочевой пузырь. Ты почувствуешь, что энергия медленно вытекает из тебя. Но не волнуйся. Это характерно для всех начинающих. Как только научишься контролировать это чувство и удерживать энергию от утечки по собственной воле, сможешь прорваться через свой предел. Это так просто». «Ты издеваешься надо мной?» «Верно». Беннет был шокирован. У него в горле застыли матерные слова, которые он захотел высказать Хан Сяо. «Почему ты никогда не меняешься? Я выгляжу таким наивным!» Они оба внезапно замолчали, заметив, что кто-то приближается. Это был Ханнес. Ханнес взглянул на них и серьезным голосом сказал. «Ребята, я вам должен кое-что рассказать. Возможно, я знаю происхождение босса Гермины». Дуэт был шокирован, и их выражения резко изменились. «Он так же силен, как и я», – сказал Беннет. «Он определенно не может быть каким-то случайным хулиганом, но я никогда не видел его и не слышал о нем раньше. Это очень странно». «Так откуда он?» – Хан Сяо спросил с любопытством. «Черный призрак. О, я просто буду звать тебя Хан Сяо. Ты еще помнишь миссию, которую мы тебе доверили?» Хан Сяо кивнул. Основной целью основной сюжетной линии «Новая эра происхождения» было раскопать захороненное прошлое планеты Аквамарин. Он разбил миссию на несколько частей и поручил профессиональным игрокам галактики завершить эту миссию. Первая часть миссии уже была завершена, но Хан Сяо пока не торопился продолжать миссию. Он никогда бы не подумал, что босс имеет какое-то отношение к скрытой основной сюжетной линии, и это сразу пробудило его интерес.